Шинок, Кумган, 8-й день 8-го месяца, вторница, 8 часов вечера и позднее. Бак то и дело, прикладываясь к видоискателю цифрового фотоаппарата и нажимая на кнопку затвора, неспешно двигался по живописным кривым улочкам Аланевского центра. Из-за пазухи у него демонстративно торчала слегка измятая карта города. По расчетам Бага до Шинка Кумган оставалось совсем немного. Сланев нравился Багу. Исторический центр города состоял сплошь из двух трехэтажных уютных даже на вид домиков с непременными садами, отгороженными от проезжей части чугунными, иногда замысловатыми, просто произведения искусства, решетками. Залитые теплым светом вечернего солнца улицы, ветви деревьев, распростертые над оградами, аромат цветов — милая, почти идиллическая картина. Если бы не два обстоятельства. В Асланеве росло слишком много каштанов. И еще город буквально весь был перекопан. Дважды Багу приходилось поворачивать и идти в обход, потому что улица оказывалась перегорожена. Брусчатка была снята и аккуратно сложена у стены, а в глубокой яме возились испачканные в земле девочки, трудолюбиво вгрызающиеся лопатами в грунт. Рядом с раскопами, угрюмо и бдительно озираясь, переминались с ноги на ногу группы подростков мужского пола с пластмассовыми карабинами или автоматами, почти неотличимыми от настоящих. Один, поглядывая в раскоп, непременно записывал что-то в большом блокноте. Сквозь ограды многих домов виднелись кучи земли и прочие приметы древнекопательства. На домах висели единообразно выполненные таблички с надписью «Раскоп такой-то». В раскопах сосредоточенно трудились хозяева. Бак минул три торговых заведения с названием «Раскопный Духан». В витринах были выставлены разнообразные приспособления для землекопных работ. Бак и понятия не имел раньше, сколь разнообразны они бывают. Духаны не пустовали. В них толпились посетители всех возрастов и обоего пола. Бак видел, как из одного духана вышел счастливый мальчик лет 5, волоча за собой металлический совок в половину своего роста. «Все на раскоп! Все на раскоп!» — тонким голоском восторженно выводил ребенок. В одном месте Бак задержался минут на 5. Улицу пересекал строй мальчиков и девочек в единообразных коротких шароварах, белых майках и задорно развивающихся зеленых галстуках. У всех на плечах были сверкающие лопаты. Впереди шел барабанщик, задавая бойкий ритм, рядом с ним более взрослый юноша с флагом. «Все на раскоп номер 324», — прочитал Бак и сфотографировал юношу и его флаг на всякий случай. Подростки, согласуясь с барабанщиком, равномерно выкрикивали: «Бей барабан! Бей барабан! Бей барабан! Бей! Эй, не спи! Эй, проснись! Ступай на раскоп скорей!» У дома, на стене которого крупно было выведено зеленой краской «Геть многовикову татарскую неволю», Бак остановился. Рабочие в измазанном халате, покачивая головой, то ли с осуждением, то ли с каким иным чувством, как раз мешал большой кистью в ведре с краской, собираясь, очевидно, замазать смелый призыв. «Занятно», — подумал Бак, сфотографировал надпись и, занесшего над нею кисть рабочего, а затем свернул за угол. И почти налетел на загорелого подростка. Голова подростка доставала Багу в лучшем случае до плеча, в неизменных, как у всех тутошних мальчишек, коротких шароварах и грязноватой косоворотке, по размеру явно большей, чем нужно. «Денька!» — весело воскликнул подросток, сверкая редко растущими зубами. «Денька, дай футик поиграться!» «Что-что, мальчик?» — удивленно спросил Бак. «Ну, денька, ну, дай футик поиграться!» Мальчишка выбросил вперед руку, собираясь схватить камеру Бага, но Баг быстро убрал аппарат за спину. «Че ты жадный-то такой?» «Как ты себя ведешь, мальчик?» — доброжелательно улыбнулся Бак. «Старшим, тем более незнакомым, нельзя говорить «ты». «Че ты рабенка мучаешь, желтозадый?» Из-за ближайшего куста самшита внезапно появился некто в темно-сером засаленном халате с невыразительным лицом. Устремил немигающий взгляд глаз с расширенными зрачками куда-то в лоб Багу. «Не мучь дитятю, поиграет и отдаст». Он сделал пару шагов к Багу, и тот ощутил приотвратный аромат дыхания. «Ну чё замер?» Мальчишка, отскочив в сторону, скалился на Бага. Баг молча ждал развития событий. И события не заставили себя долго ждать. В кулаке мужчины появился изогнутый нож. «Сам отдашь или как?» — спросил он, направляя острие в живот Багу. «Или как?» — Баг неуловимым движением выхватил из рукава веер и ударил им по руке с ножом. Пальцы разжались, и нож зазвенел на камнях. Легкий удар под колено, и любитель чужих фотоаппаратов, как сноп, рухнул на брусчатку и тихонько завыл, ухватившись за пораженное место. Мальчишке и след простыл. «Не делай больше так», — проникновенно сказал Баг корчащемуся. «Не надо». «Действительно неспокойно тут», — заключил Баг. «Однако где же этот Шинок?» Шинок обнаружился за углом. Кумган прятался в тени зеленого дворика, над коем распростерли ветви старые каштаны. «Амитофа, опять каштаны!» Под каштанами стояли белые столики. За двумя из них сидели компании местных преждерожденных, одетых пестро и даже вызывающе. Преждерожденные выпивали и закусывали, ведя неспешные беседы. К некоторым столикам были прислонены лопаты. Струился дым из замысловатых трубок с кистями, которые, как уже начинал понимать Баг, здесь именовали не то люльками, не то кальянами. Микола Хикмет присутствовал. На перекресток мягко и почти беззвучно выехала большая черная легковая повозка неизвестной Багу марки и остановилась неподалеку от Шинка. На передней крышке повозки красовалась эмблема со вписанной в круг трехлучевой звездой. За рулем сидел спортивного вида мужчина средних лет с умным и жестким лицом. Остановив повозку, он откинулся на спинку сиденья, закурил заморскую сигарету и стал поглядывать то в какой-то журнал у себя на коленях, то в сторону Шинка. Баг мог бы поклясться, что водитель иноземной повозки следит за Хикметом. Опустив увенчанную челмой голову и ни на что не обращая внимания, Хикмет в одиночестве сидел за угловым столиком и поедал что-то из блюда с высокими бортиками. Похоже, вареники. С этим блюдом Баг не так давно познакомился в трапезном вагоне Куайче и нашел его вполне съедобным, особенно с вишней. «Здоровенький салям, преждерожденный, ага». Возник рядом остроносый прислужник в белом переднике поверх зеленого легкого халата. «Ласкаво просимо!» «Ассалям, здоровенький, уважаемый!» — нашелся ответить Баг и без колебаний направился к соседнему с Хикметом столику. В темных очках и наклеенных усах арабского пошиба он вряд ли мог быть узнан. Прислужник семенил следом. «Какое пиво у вас есть, уважаемый?» — спросил его Баг, усаживаясь боком к Хикмету. «У нас есть 10 сортов пыва», — затараторил прислужник. «Но я ласкаво прошу испробовать нашего, асланевского. Несите». Прислужник кивнул и исчез. Баг закурил сигарету. 8 часов, — подумал он. И как бы в ответ к Шинку скорым шагом приблизились 3 посетителя, все в расшитых петухами косоворотках и челмах, и, отстранив набежавшего прислужника, уверенно направились к столику Хикмета. Заскрипели стулья. Баг профессионально навострил уши. «О, Саид!» — радостно воскликнул Хикмет. «Хаким! Тарас! Здоровенький салям!» «Ассалям, здоровенький Микола!» — низким голосом прогудел тот, кто откликался на имя Саид. «Ну что, натворил ты дел?» Другие двое осуждающе молчали. Баг мельком глянул через плечо. Хикмет застыл в полном изумлении с недонесенным до рта вареником. Густая сметана медленно собиралась капнуть вниз. «Да», — протянул тем временем Саид. «Так-то вот. Ты что, Саид? Ты о чем?» Голос Хикмета задрожал от обиды. Появился прислужник и поставил перед Багом запотевшую кружку с пивом. Баг приложился к напитку. Пиво было вполне достойным. Конечно, знаток вряд ли стал бы сравнивать его с великой Ордусью, как и вареники, пусть даже с вишней, с Цзяоцзы, что подает еба-нога, но все же. «Как это о чем?» — продолжал тем временем Саид. «Зачем ты паром-то рванул, а? Тебя просил кто? А? Горний старец сильно гневается. «Да-да», — вспомнил Бак крики на пароме, — «еще и старец у них тут, да к тому же горний». Горные крепости исмаилитов, благородный внук Чингиза Халагу-хан, захватив Персию и Ближний Восток, сравнял с землей. Теперь у них, видать, второй подход к снаряду. Бак склонился над кружкой. «Гуанинь милосердная, сколько же тут всяких и разных! Так а крест, как же, Иблисов крест поганый!» — прошептал, наклонившись над столом Хикмет. «Крест крестом, а шороху ты навел изрядно. Теперь в Итухае тебя разыскивают, а ты и не знал. Ну так вот знай, и зачем нам весь этот геморрой, а?» Термин «Вэйтухай», который дословно переводится с китайского как «охраняющий землю и море», употребляется в Ордусе, так явствует из всех произведений Ван Зайчика, в качестве жаргонного обозначения работников человекоохранительных органов, как правило, им пользовались криминальные элементы. «Да подожди ты, Саид!» «Нет, это ты подожди, Микола!» Саид легко, но вполне весомо шлепнул ладонью по столу. «Ты все наше дело под удар поставил. Враг ты, Микола, враг Асланеву!» «Я враг? Да я!» От обиды Хикмет не мог найти слов. «Да я в Александрии людей нашел! Нашу ячейку там почти организовал! Все договорено уже, а люди надежные, а ты враг! Ты что, Саид?» Тут за соседним столом воцарилась напряженная тишина. Троица переглянулась. «Какую еще ячейку, Микола?» — тихо спросил Саид. «Ну, нашу, дервишскую!» — голос Миколы задрожал. «Ты что, Саид, с ума сошел?» «Вот оно как! Без слова старца? Ну, значит, дело твое еще хуже, Микола!» Саид и его сопровождающие, скрипнув стульями, поднялись. «Ладно, завтра поутру на большему все и расскажешь. Он-то тебе доходчиво разъяснит, как ты не прав». «Да Саид же!» — призыв вскочившего Миколы Хикмета остался безответным. Его сотоварищи по братству уже были на пути к выходу. Микола обессиленно опустился на стул. Повозил палочками в тарелке. «Кажется, дружок, ты в чем-то перестарался. Ячейку создал? Надо же!» «Это значит, тогда у Готеля твоя ячейка была. Слово-то какое, ячейка! Фу!» Бак допил пиво, поставил кружку, бросил на стол горстку мелочи и направился на улицу. Ощутимо вечерело. Саида и его мрачных сопровождающих уже не было видно. Черная повозка иноземной постройки мягко тронулась с места, направляясь в сторону делового центра Асланева. Из шинка выбрался Микола Хикмет. Вид у него был несколько озадаченный, даже ошарашенный. Утерев сметану с губ, Микола свернул налево и, опустив голову в тяжких раздумьях и шаркая ногами, двинулся в одному ему известном направлении. Бак, не особенно маскируясь, но стараясь и в глаза не бросаться, двинулся шагах в 20 следом. Шли они 30 минут. За это время опала тьма и зажглись причудливые уличные фонари. Микола отрешенно шагал, не обращая внимания на окружающее. Один раз навстречу ему попался некий преждерожденный. В ответ на приветствие коего Хикмет машинально поднял руку. Знакомец, кажется, хотел было заговорить с ним, но, поглощенный мыслями дервиш, отрешенно прошел мимо. «Эк тебя припекло», — ехидно заметил Бак. «А ты, парома, не взрывай». Наконец Микола свернул на довольно широкий бульвар, усаженный неизбежными каштанами. Бага аж перекосило. И, настороженно покрутив головой, пошел к одному из домов. Бак слегка помедлил, оглядываясь, и заметил поодаль у перекрестка черную иноземную повозку. Наверняка ту самую, что дежурила у шинка, пока мест бывшие единочаятели распекали Миколу. А Хикмет, между тем, скрылся за кустом барбариса. И исчез. Что, упустил? Бак осторожно стал подбираться ближе. Никакого движения впереди, лишь темные кусты и светящийся подъезд за ними. Стараясь ступать как можно тише, храбрый человекоохранитель приблизился к кустам. За кустами вообще ничего не было видно. На ощупь он двинулся вперед, ориентируясь на слабый свет, струящийся из подъезда, и чуть не полетел лицом вперед. Правая нога внезапно обо что-то запнулась. Присев, Бак вытянул руку и нащупал нечто мягкое — триенло. Бак выхватил зажигалку, чиркнул колесиком о кремень. Колеблющийся огонек высветил знакомую бледно-зеленую челму, косоворотку с петухами, вытаращенные глаза и разинутый рот. Перед Багом лежал Микола Хикмет с кинжалом в груди. Баг оцепенел. Кто? Когда успел? Куда делся? И тут же чуть не сел на землю из-за внезапно ударившего в глаза света. Кто-то направил фонарь размером с хорошую фару от повозки прямо в лицо Багу, и знакомый голос Саида гневно прогудел. «Опаньки! Да ты ж Миколу убил! А ну, вяжи убийцу!» Баг выхватил из рукава нож, метнул его в фонарь, а сам прыгнул назад. Посыпались стекла, раздалась забористая ругань, и Баг исчез в темноте.